Глава 19. Решив уходить, крысиная стая делает это быстро и слаженно. Там же. Девица под альком извивалась, словно ее муравьи за пятки кусали. Помада размазалась, смешалась с белилами на щеках, и казалось, будто потаскухи расквасили губы. Но Саврянин ее не бил. Пока. «Кто?» — повторил альк, хорошенько тряхнув паршивку, чтобы та наконец осознала, с кем имеет дело. Нож, отшвырнутый Саврянином вместе с подушкой, соблазнительно поблескивал на половице. И почему эти бабы свято уверены, что стоит им раздвинуть ноги, и мужчина забудет обо всем на свете? Лично Альк даже в такие моменты предпочитал знать, где находятся руки его подружки. И если одна без причины сползает с его спины, кто тебя нанял? Потаскуха обмякла, но синие глаза продолжали бешено сверкать. «Никто!» — заверещала она. «Это на всякий случай лежало, от извращенцев всяких!» «Это тоже от извращенцев?» Альк подтянул ближе к лампе ее правое запястье, перевитое взбухшей от бесплодных усилий мышцей. «Клиенты любят сильных девочек!» «Да, да, да, да, только что-то ты не то место тренировала, а здесь мясцо нарастает, если долго железяку крутить!» Девица снова попыталась вырваться. И тогда уж Альф без церемоний саданул ее локтем в солнечное сплетение. «Всего полсребра, и я твоя!» — передразнил он, пользуясь паузой, пока цепочка, вытаращив глаза, давилась воздухом. «Потаскухи на этой улице берут не меньше трех, иначе свои же подружки рыльца подфортят. Вот мне и стало очень-очень любопытно, почему эта красотка так открыто подрывает торговлю, да еще цепляется к босоногому наемнику, а не к идущему впереди купцу». Девка, наконец, смогла завопить, но в курятнике это никого не удивило. «И на помощь ты не зовешь», — довольно заключил Альк, «потому что заплатили на сетке не только за комнату, но и за молчание. Что бы тут ни происходило, она все равно не услышит. Только стража с утра кликнет: «Ай-яй-яй, мою новую цепочку какой-то негодяй зарезал». «Зарезал, а? Или вначале ощипал и выпотрошил?» Теперь Альк удерживал ослабевшую девку одной рукой, а другой вытащил собственный нож, прилаженный ремешком к щиколотке. Синеглазая больше не кричала, только шумно выдохнула, когда из царапины под грудью выступила первая капля крови и поползла между ребрами. «Ладно», — совсем другим, жестким и деловым тоном сказала девица. «Сдаюсь, отпусти». «Тараканиха?» «Да». Альк разжал руки и отстранился. Девица, злобно бурча под нос, завернулась в простыню и, дотянувшись до ножа, спрятала его в складках ткани. Саврянин ей не мешал. Заказ провален. Наемная убийца это признала, и сегодня покушаться на него уже не будет. Кодекс, чтоб его. «Имени не знаю», — сразу предупредила она. «И описать тоже не смогу». Альк кивнул. Подобные сделки заключались в темноте, причем таракан заходил в комнату после заказчика. Обоих знал только посредник, но его право на тайну охранялось общиной, и все спорные вопросы приходилось решать на ее внутреннем суде. Чего он хотел? Серебряную трубочку на цепочке с бумажкой внутри. Если печать будет цела, то заплатят вдвое. И сколько же? Девица на миг задумалась, но потом пожала плечами и назвала. Не густо. На самом деле заказчик не поскупился, но Альк ценил себя куда выше. Хотя за голову воришки хватило бы с лихвой. «Я уже поняла», — поморщилась девица, трогая подсохшую кровь. «Но учти, он заключил контракт на 3 попытки, и пачкаться можно сколько угодно, лишь бы не на глазах». «Предусмотрительный тип. Еще что-нибудь скажешь?» Убийца досадливо передернула плечами. «Голос обычный, аванс обычный. Не скупился, но цены знал. Похоже, кто-то из знати и уже не раз пользовался нашими услугами». «Он написал именно меня?» «Нет, твоего чернявого дружка. Но я посчитала, что вначале надо избавиться от тебя, раз уж все позволено». «Правильно посчитала». Альк начал одеваться. «Слушай, белокосый!» Красотка, отпустив край простыни, смущенно поскребла тюфяк ковытками. «Раз уж заказ все равно утоп в нужнике, ты вообще-то первый, кто сумел меня скрутить. Так, может, продолжим?» «Полсребра», — оскалился Альк. «И я твой. Крысий сын!» Девица с ненавистью швырнула в Саврянина подушкой. Тот с ухмылкой отбил ее локтем и, развернувшись, вышел. Краснолистные сливы, главная краса и гордость дворцового сада, уже отцвели, но и без них было на что полюбоваться. Рестанский розарий уступал только чуринским, откуда каждый год выписывались новые сорта. Да и царский садовник был не промах, вечно ворожил над кустами, что-то там подвязывал, прищеплял, отсаживал. Со смотровой площадки угловой башни клумбы сами казались огромными розами. Белая, желтая, алая. «Повторяю», — спокойно сказал царевич Шарис, — «эта история с якобы отправленным мною в Саврию письмом чистой воды выдумка». «Но, ваше высочество, у вашего разговора с гонцом были свидетели». Кастий мельком бросил взгляд на пальцы царевича. Так впились в ограду, что ногти наполовину побелели. «Я люблю беседовать с простыми людьми. Как еще я могу узнать нужды своего народа?» Однако сразу после этого он отправился в путь. Свидетель на самом деле был только один. И то именно видел, а не слышал. Иначе все обернулось бы совсем иначе. «Значит, у него было какое-то поручение от моего отца?» «Нет». «Значит, ему просто захотелось покататься», — тем же бесцветным голосом предположило его высочество. «Вы дали ему записку для коровника с просьбой выделить лучшее животное». «Я могу на нее взглянуть?» Шарис повернулся к Кастию и высокомерно протянул руку. «Не дрожит», — с одобрением заметил тот. «Он не отдал ее, только показал». «Вот мерзавец, подделал мою подпись». Глаза царевича откровенно издевались над начальником тайной стражи, но тому было не привыкать. «И печать? Эти жулики такие умельцы! Странно слышать от вас столь нелестные высказывания о друге детства», — сукоризной заметил Кастий. «Если не ошибаюсь, вы до последнего времени изволили принимать его в своих покоях. Наедине». «Что с того? Я и вас там принимал. Какая разница, с кем топить в вине скуку? А дети вырастают и становятся ублюдками, мерзавцами и сволочами», — мстительно повторил Шарис недавние слова его величества. «Тем не менее, гонец поехал в Саврию по вашему приказу». Поединок взглядов продолжался, и уже не в первый раз. «Тогда почему я до сих пор не в вашем волшебном подвале?» «Простите, где даже камни говорят», — пояснил царевич. «Ну что вы, ваше высочество!» — вежливо возмутился собеседник. «Как можно? Вы же не какой-то преступник». «Мой отец так не считает. Возможно, если бы вы были с ним немного откровенней...» «То есть гонца вы не поймали?» — презрительно перебил его царевич. «Он мертв», — вздохнув, выдал тайну Касти, чтобы поглядеть, как Шарис на миг прикроет глаза и словно невзначай прислонится спиной к колонне. Палач перестарался. Голос у него остался неизменным. «Несчастный случай. Начальник стражи, в отличие от царевича, владел собой намного лучше и глазом не моргнул. Разбойники». «Что, они явились к вам с повинной и этой небылицей?» — позволил себе каплю злого ехидства Шарис. «Или за обещанной наградой?» «Мы их еще ищем». «Ну вот когда найдете, тогда и приходите». Царевич снова отвернулся к саду. Щепку-другую Кастий деликатно наблюдал вместе с ним за подстригающим куст садовником и позволил себе дружеский совет. «На вашем месте я бы все-таки поговорил с его величеством на чистоту». «На моем месте?» — спина его высочества оставалась прямой и непреклонной. «Вы бы предпочли еще немного пожить. К тому же я ничего не знаю ни о каком письме. Это досужие выдумки ваших соглядатаев. Так и можете передать моему отцу». «Как скажете, ваше высочество». Смиренно согласился Кастий, не став убеждать царевича, что этот разговор останется между ними. Спускаясь по винтовой лестнице, начальник тайной стражи беспечно насвистывал себе под нос. «А у моей девчонки яблочки что надо». И это означало, что он раздосадован и одновременно доволен. Что бы ни говорил старый царь, а у его никчемного отпрыска были клыки. Жаль только, что оскаливать их на своих он пока не научился. А для царя это очень важно. Медька цена тому властителю, что сам никак не может выйти из родительской власти. Слабовольный, трусливый? Нет. Кастий видел, как он управляется с оружием, как судит, как говорит с послами, как отдает приказы. Смута после его воцарения на троне не начнется, и начальник стражи надеялся, что при должной дипломатии ему удастся достойно и в удовольствие послужить новому рентарскому царю. Но пока волчонок не бросил открытый вызов вожаку стаи, приходится подчиняться старому, пусть и изрядно одряхлевшему, почти потерявшему чутье, волку. Кастью почему-то казалось, что ждать осталось недолго. «Где вы шляетесь?» — раздраженно встретил Альк рыску с жаром. «Кто бы говорил!» — возмутился вор и, повернувшись к подруге, насмешливо заметил. «Ну вот, а ты переживала!» Рыска угрюмо шмыгнула носом. Друг, две лучины искавшие ее саму и тоже здорово перепугавшийся, распекал девушку всю дорогу, но так и не догадался, что глаза у нее зареваны вовсе не из-за пропажи саврянина. К счастью, за это время рыска успела поуспокоиться и теперь сама изумлялась, что на нее нашло. «Ну, пошел какой-то белокосый по бабам. За деньги ж они мечом к горлу. Законом не запрещается. Даже наоборот, прибыток стране. Курятник же тоже налоги платит». Наверное, рыска просто устала. Да еще сказки эти про прекрасных царевичей. Растравила душу на пустом месте. Жару девушка ничего не сказала. Если уж сама понимает, что сваляла дурака, то друг точно поднимет ее насмерть. Пришлось стиснуть зубы и терпеть его утешение до самого дома. Рыска с гордо поднятой головой прошла мимо Алька к ведру попить водички, и тут только заметила, что в доме творится что-то неладное. До разгрома в воровском жилище Жара ему было далеко, но виновник нынешнего беспорядка с вещами тоже не церемонился. Рыскина постель кучей валялась в углу, распахнутый ларь опустел. Со стола исчезли ножи и ложки, да и мисок на полке поменьше стало. Спросить, что тут произошло, девушка не успела. «На!» — Альк поднял с пола туго набитую котомку и сунул вору в руки. «Пошли коров забирать». «Чего?» «Тебя выследили». С лица Жара мигом слетели и насмешливая ухмылка, и румянец. «Откуда ты?» «Попытались начать с меня. Видать, решили, что мы одна банда». Вор смачно выругался. «И что?» «Засадил твари локтем и расспросил». Саврянин кратко пересказал разговор с девкой. «Вот змеюка!» Жар преисполнился праведным гневом к мерзавке, которая вначале распалила мужика, а потом вынудила прерваться на самом интересном месте. «Почему ты ее отпустил?» Парень, не теряя времени, пробежался по дому, собираясь пополнить котомку. Но Алекс так добросовестно подошел к сборам, что даже тайничок под половицей оказался пуст. «Проклятие! Вот же при белокосом никогда туда не лазил. Пусть лучше на нас охотится эта тараканиха, чем незнакомый убийца. Но, думаю, она к нам больше не сунется. Трижды на одни грабли наступают только азартные юнцы. А это тертая лиса. Знает, когда пора свильнуть с тропки. Она передаст заказ другому. Если я произвел на нее хорошее впечатление, то с небольшой задержкой». «А ты произвел?» «За хорошее не ручаюсь. А ты чего застыла?» «Но... это же наш дом!» — растерянно пролепетала девушка. «Разве можно вот так просто его бросить?» «Оставь хозяйке плату на столе и пару монет сверх». Альк взял вторую котомку и ногой подпихнул к рыске третью. «Платье твое кошмарное я положил, не бойся». Девушка продолжала потрясенно на него таращиться. «Если бы дело было в платье! А как же огород, где она с разрешения хозяйки вскопала пару грядочек и посадила всякую зелень? А кормильня, где рыску так восторженно приняли? Опять все сначала!» «Я и один могу уйти», — отважно предложил вор. «Если бы это помогло, я бы сам тебя за порог вышвырнул», — нетерпеливо пообещал Альк. «Ты вообще чем слушал? Меня собирались убить на всякий случай, а уж твою подружку в живых точно не оставят. И как соучастницу, и как свидетельницу. Что же в этом проклятом письме?» Жар нашел-таки, что закинуть на свободное плечо. «Гитару. Чего они никак от меня не отвяжутся?» «Если не перестанете тупить, то скоро сможете спросить прямо у них. Идем!» Альк решительно ступил за порог. Вор замешкался, поджидая подружку и одновременно не оставляя ей выбора. Рыска медленно подняла котомку. Ох, тяжелая! И привычно потянулась к светильнику, но саврянин осадил ее через распахнутое окошко. «Пусть горит, пусть думают, что мы еще вернемся». Девушка выпрямилась и послушно попятилась к двери, до последнего не отрывая взгляда от одинокого огонька. Вдруг и в самом деле вернуться. Сарай стоял на опушке, уже наполовину проглоченный лесом. Для амбара слишком маленький, для хлева слишком чистый. Для дома, а где окошки, только дверной проем зияет. Что здесь держали или хранили, понять так и не удалось. По запаху — трупы. «Наверное, крыса где-то сдохла», — предположил Жар. «Привередливые ночуют под деревом», — огрызнулся Алька, пуская сумку на глинобитный, но давно уже скрывшийся под слоем земли, пол. По соломенной крыше шуршал дождик. Понять в потьмах, насколько она надежна, не удавалось, но на головы пока не капало. «И почему стоит нам пуститься в дорогу, как сразу портится погода?» — уныло подумала Рыска. «Это Хольга на что-то намекает или Сашей развлекается?» «Я ж о тебе забочусь. А вдруг у нее какая-то крысья болячка была? А вдруг ты заразишься и тоже околеешь?» Жар споткнулся обо что-то тяжелое и загудевшее. Наклонился, пощупал. «Котелок, что ли?» «О, да тут и дрова рядом лежат. У кого-нибудь кресало есть?» «В твоей котомке сверху». Строгать щепу и разводить огонь на ощупь было тем еще удовольствием, но вор справился. Тяга в сарае оказалась хорошая. Дыр в крыше все-таки хватало, и дым потянулся к ним. При свете удавалось разглядеть голые, по углам затянутые паутиной стены, пепелище в двух шагах от того места, где костер пылал сейчас, да куча еловых веток в углу. Альк на всякий случай потыкал в нее ногой, и высохшие иглы зашуршали, осыпаясь. Вор полез убирать кресало обратно в котомку, и лицо у него озадаченно вытянулось. Белокосый не просто покидал туда все вещи, а сложил в складочках складочки. «Ты бы их еще погладил на дорожку!» «Так больше влезло», — бесстрастно отозвался Саврянин. Жару еще никогда не доводилось рассматривать аккуратность с подобной точки зрения. Порядок у него был только в рабочей сумке, от которой зависела жизнь, а не ее удобство. Хмыкнув, парень подобрал котелок, глубокий, с толстыми стенками, даже почти не ржавый. «Целый!» — радостно заметил вор, щелкнув ногтем по чугуну. «Как мало дураку нужно для счастья!» Альф встряхнул покрывало, расстилая на полу. «Может, в нем злые колдуньи и зелья варят?» — поежилась Рыска. «Собираются здесь в полнолуние?» «Ты за вечер не наболталась?» Девушка обиженно замолчала. Жар на всякий случай понюхал котелок, но тухлятиной пахло не оттуда. «А чего мне, плакать, что ли? Если у тебя дурное настроение, то хоть остальным его не порть». «У меня оно соответствующее», — процедил сквозь зубы Саврянин, опускаясь на покрывало и протягивая руки к огню. «Если бы кое-кто не испортил кое-что другое, то оно было бы намного лучше». Жар и сам уже стократно проклял халявную кружку пива, светшую его с гонцом. Грешить на свои шаловливые ручонки вор и не подумал. Сняв с шеи цепочку с трубочкой, парень выколупал пробку и в который раз принялся рассматривать смертоносную бумажку. «Странно как-то», — задумчиво сказал он. «Если письмо ищут хорьки и в нем какой-то царский секрет, то они отдали бы приказ не убить меня, а схватить живьем и допросить, по чьему приказу крал, сумел ли прочесть, кому рассказал». Альк тоже взял, поглядел. Тараканиха сказала, что за запечатанную трубочку ей заплатят вдвое, но ее устроило бы и открытое. А ведь за 3 недели письмо могли 100 раз прочитать и столько же копий наделать. «Значит, заказчика интересует содержание письма, а не сохранность тайны», — закончил его мысль вор. «Угу, меня оно тоже очень интересует». Саврянин посмотрел через бумажку на пламя, сосредоточенно прощупал ее кончиками пальцев. «Нет, писали тонкой кисточкой, а не пером. Вмятин не осталось. Надо искать тень». «Чего?» — Рыска непонимающе оглянулась на свою, длинную и изломанную. «Вторую половинку чернил, которая сделает их видимыми», — пояснил Жар, наслышанный о таких штучках. «И где ее берут?» «Покупают». Но не успела девушка обрадоваться такому простому решению, как Алька мрачно добавил. «Только, боюсь, в обычной лавке нам нужный пузырек не продадут». «Почему?» «Бумага гербовая, трубочка серебряная. У отправителя, кем бы он ни был, вполне может быть личный, уникальный рецепт светотени. Или, по меньшей мере, дорогой и редкий. А они разные бывают. У моего отца всегда 10 штук на столе стояло, для переписок разного рода. И это только самые ходовые. А если пузырьки перепутаешь? Чернила расплывутся, и прочесть текст будет уже невозможно. Купцы и мелкие чиновники обычно самые дешевые светотени берут, чтоб только от простолюдинов защититься. А ключик к этому письму разве что у наместника или посла может быть, для сверхважных тайных приказов». Угрюмое выражение на лице Алька сменилось задумчивым. Однако делиться мыслью со спутниками Саврянин не стал, просто перевесил трубочку на свою шею. Жар хотел возмутиться, но вместо этого позорно обрадовался. У Алька и письмо будет сохраннее, и сам письмоносец. В сарай заглянула Милка, жалобно замычала. «Иди, иди, нам самим тут места мало!» Цыкнул на нее вор, во весь рост поднимаясь на покрывале. Корова укоризненно тряхнула ушами и попятилась, как собака, чью будку с какой-то дури заняли хозяева. Но не гавкать же на них за это. Вор поворочился, покряхтел, обнаружив, что лежать на обоих боках и спине одинаково жестко. И внезапно со смешком спросил. «Слышь, Альк, а та тараканиха хорошенькая была?» «Баба как баба», — равнодушно отозвался Саврянин. «А что, если тебя убьют уродина, будет обиднее?» «Нет, просто интересно. Ты ее все-таки успел или как? Ты что, совсем сдурел? И не собирался?» «Ну и зря». Вор сладко потянулся. «Вдруг бы... Доедем до города, возьми сребр и сам в курятник сходи. А то, вижу, тебя уже так припекло, что за козами гоняться начал. Ты ж сам недавно плакался, что полгода не был с женщиной». Чуть дрожащим, хоть Бальк не догадался, что от радости, голосом напомнила Рыска. «И потратить весь запас на уличную потаскуху?» — презрительно фыркнул Белокусый. «Ну уж нет, такое событие надо обставить с размахом. Огромная ванна с подсоленной водой и розовыми лепестками, алые свечи, тарипанское вино семилетней выдержки, изысканные закуски и прекрасная распутная девственница». «Ты уже определись, или девственница, или распутная?» — засмеялся Жар. «Ничего, за ночь она успеет побыть и той, и этой». «Если честно, мне бы сейчас и просто ванны с вином хватило», — зевнул вор. «А девственница пусть с утра подходит». «Согласен». Альк тоже прикрыл ладонью рот. «Ладно, Рыска, свободно. До утра ты нам не понадобишься». «Что?» — опешила та. «Вообще-то я имел в виду готовку. Но твой вариант мне тоже нравится». Белокосый выпятил живот и начал медленно со вкусом распускать поясной ремень. Пока Алька ожидал, Рыска немедленно покраснела, слов не нашла и поспешила удрать за Жаром. Саврянин, посмеиваясь, снял штаны и рубашку и завернулся в покрывало. Вор что-то там ворчал, но Альк уже не слушал. Спать действительно хотелось так, что сейчас он заплатил бы те полсребра, лишь бы прекрасная девственница оставила его в покое.